Эпилог. Динар. «Пап, почитай сказку». Тимур обнимает меня за плечи. «И принеси водички». Обычная процедура перед сном. Выполнить 1001 пожелание маленького человека. Я уже принес. Тянусь к прикроватной тумбочке и протягиваю ему стакан. Заранее подготовился. Наблюдаю за Тимуром и не могу сдержать улыбки. Наташа не хочет подстригать ему волосы, они уже достают до плеч, челка лезет в глаза. Но ему и впрямь хорошо с кудряшками. Все время хочется к ним прикасаться и заправлять их за ухо. Сын тянет на себя одеяло, укрывается и смотрит на меня грустными глазами. «Не хочешь спать?» «Не хочу», — вздыхает он. «Про козлят почитай», — просит, открывая книгу. Листает страницы, пока не находит нужную сказку. «И про волка. Вот». Показывает пальчиком на иллюстрацию. «Который всех съел?» «Нет, пап. Один козленок спрятался и смог рассказать маме обо всем, что случилось. Ты забыл? Каждый день читаем». Тимур хмурит брови, а я не могу сдержать улыбку. Такой взрослый стал, рассудительный. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным сыном и Наташей. Глажу Тимура по черным шелковистым волосам и устраиваюсь рядом с ним. Он засыпает через полчаса. Последнее время отказывается спать, и с дневным сном тоже проблемы. Возможно, так проходит адаптация к садику. В детскую заглядывает Наташа. «Ну что, заснул?» Я поправляю одеяло и поднимаюсь с кровати. «Да, только что». Наташа выглядит уставшей и измождённой. День сегодня был у всех тяжелый. Мы перевезли все вещи в новый дом и, наконец, съехали из съемного жилья. Теперь осталось мелочи докупить и дождаться, когда рабочие закончат с детской площадкой во дворе. Обещали ко дню свадьбы все сделать. За полгода мы огромную работу проделали. Мы спускаемся вниз и располагаемся в гостиной на диване. Я включаю фоном телевизор. «У Нади так живот опустился. Мне кажется, она раньше срока родит». «Может быть. Макс сказал, что она и Егора раньше срока родила, а с Лидой и вовсе все печально было. Впрочем, и у тебя не все гладко прошло. Напоминаю ей, хотя и не люблю касаться тем прошлого». «Да». Наташа кладет голову мне на колени, и я по привычке запускаю пальцы в ее волосы и массирую кожу. «Я делала утром тест. Опять пусто», — грустно вздыхает она. «Ну, зато замуж ты выйдешь явно не по залету. «Наверху маленький мальчик спит, ему скоро 3 исполнится. Это разве не считается?» «Ты встречалась со взрослым мужчиной, который потерял голову от одной вздорной девчонки». «Допускаю, это его оплошность, потому что он перестал контролировать процесс. Но должен признать, все к лучшему. Сын у нас получился замечательный. Я мечтала о семье и детях, о надежном тыле с раннего возраста. Но не сложилось. Жена погибла. Я остался один и долгое время не смог смириться со своей утратой. А потом привык к одиночеству. Это ведь удобно и не требует никаких эмоциональных затрат. Не нужно нести ни за кого ответственность. С появлением Наташи, которая ворвалась ураганом в мою жизнь, я впервые за долгое время задумался о том, что хочу попробовать еще раз. Но обстоятельства жестоко обломали мои планы и мечты». «О чем ты задумался?» Наташа не спускает глаз с моего лица. «Ни о чем. Просто устал. Столько коробок перетащили. Вроде всего ничего, живем в Мюнхене, а вещей много». Я перемещаю пальцы на ее лицо и глажу подбородок. «Это в основном игрушки Тимура. Но и мои вещи». «Динар», — тихо зовет меня Наташа. «А вдруг я теперь не забеременею? Нет, правда, не хмурься. Я читала об этом. Есть вторичное бесплодие». «В интернете читала?» Уточняю я, едва сдерживаясь от смеха. «Ну да, до врача я еще не дошла. Но если в течение долгого времени у пары ничего не получается, то...» «Мы всего 3 месяца как не предохраняемся». Мягко перебиваю ее и трогаю пальцем пухлые губы. «А ты панику развела, будто у нас 5 лет ничего не получается. Не переживай, все будет хорошо». «Ой, за 5 я посидею», — чуть ли не хнычет Наташа. «У тебя будет не так заметно, как у меня», — улыбаюсь я. «Но ты бы по пустякам не нервничала, у тебя сразу вот тут морщинка появляется». Провожу по лбу Наташи, и она, наконец, улыбается в ответ. «У меня нет там морщин, ясно?» «Но появится, если будешь глупостями голову забивать. Все случится в свое время». И я в этом абсолютно уверен. Как и в том, что в доме будет слышен детский смех не только Тимура, но и его братика или сестрички. Мне все равно, кто это будет. Самое главное, что красивая белокурая девочка уже со мной и каждый день смотрит на меня влюбленными глазами. Большего мне не нужно. Наташа. «Будешь мороженое?» — спрашивает Надя. «А то я два заказала, но в меня больше не влазит». Я отрицательно качаю головой, смотря перед собой. Мы выбрались в торговый центр. Дети остались дома с отцами, и, надеюсь, к нашему возвращению все будут в целости и сохранности — и дети, и отцы. Тимур и Егор вместе устраивают безумные игры. Даже и не думала, что мальчики так сдружатся, и у них окажется много общего. «Фух», — тяжело вздыхает Надя. «Как же сегодня жарко! Мы весь день искали наряд для Нади на нашу свадьбу с Динаром и украшение к моему платью, которое я выбрала в салоне месяц назад. И вот сейчас заехали в кафе, чтобы перекусить. Мне жаль, что меня не было на вашей свадьбе», — говорю я, наблюдая, как Надя отправляет в рот ложку с мороженым и блаженно причмокивает. Она прошла в узком кругу. Были Катя, девочки и мы. И с того дня это самые светлые воспоминания. «А у вас на торжестве кто-то еще помимо нас будет?» «Измайлов прилетит. Возможно, Серафима с Лидой и Ванечкой, если успеют оформить все документы». «Измайлов?» — Надя приподнимает брови. «Друг Динара, да? Ни разу его не видела, но часто слышу его фамилию от Макса». «Да, увидишь. Симпатичный мужчина». «Для невесты ты не слишком радостно выглядишь», — замечает Надя мое удрученное настроение. «Что случилось?» Сама не понимаю, что не так и почему нервничаю. «Все нормально», — пожимаю плечами. «Просто мутит с утра». Надя многозначительно смотрит на меня и играет бровями. «Это то самое, о чем я подумала?» «Нет». Расстроенная, я откладываю приборы в сторону и подзываю официанта, чтобы расплатиться по счету. «Это все от нервов. Я очень переживаю, как все пройдет. Возможно, со стороны кажется, что наша свадьба с Динаром всего лишь формальность, но... Я так мечтала об этом дне. Для меня это важное событие. Но я переживаю, что больше не смогу ему родить». Записалась к врачу на следующей неделе. «А тест ты делала?» — продолжает настаивать Надя. «Выглядишь и впрямь неважно. Может, на днях». Перебиваю ее. «Пусто. Я не беременна. Давай не будем об этом, ладно?» Надя опускает глаза на свой круглый живот. «Мы с Максимом были уверены, что больше ни-ни. После переезда было очень тяжело. Я все время плохо себя чувствовала. Лида капризничала. Она к нам не сразу привыкла. Между собой девочки быстро наладили контакт, но к нам с Максимом Лида долго относилась настороженно и все время спрашивала про бабушку. Это так больно, когда родной ребенок смотрит на тебя печальными глазами и не понимает, почему его жизнь перевернулась с ног на голову». Между нами повисает пауза. «Да, мы все тогда пережили не самое простое время». «Как Валентина Петровна поживает?» — спрашиваю я. «Сильно сдала, но это ожидаемо. Ее дочь родила еще одного младенца и повесила заботу о нем на старую мать. Я нашла Валентине Петровне помощницу. Мы перечисляем ей каждый месяц деньги. С Лидой они общаются по видеосвязи. Мы бы, может, и забрали ее к нам вместе с ребенком, но она категорически против. Как ее переубедить?» «Человек старой закалки», — без заминки отвечаю я. «Эти люди иначе смотрят на жизнь. Их сложно в чем-то убедить». «Да», — соглашается Надя. «Но я рада, что вы с Динаром переехали в Мюнхен. Макс очень скучал по тебе и переживает, что не может вернуться в Россию. И мне хорошо, что вы теперь рядом. Можно пообщаться с близким человеком. К тому же наши дети будут расти вместе, а там и до внуков недалеко. Девчатам скоро 10 исполнится. Молодежь сейчас ранее пошла, так что с наполнением детских комнат проблем не возникнет». Я мечтательно вздыхаю. Четверых, как Макс и Надя, я, конечно, не смогу родить, но еще одного или двоих малышей, надеюсь, получится. В день свадьбы волнение достигает максимальной отметки. Меня потряхивает с такой силой, что не могу справиться с молнией на платье. Пальцы не слушаются. Перед глазами летают черные мушки. «Принести воды?» — спрашивает Надя, заметив мое состояние. «Нет, не нужно. Все уже собрались?» «Да, Серафима с Лидой прилетели. Степан поехал их встречать. Они чуть-чуть опаздывают на регистрацию, попали в пробку, но на празднике будут». мы решили устроить торжество дома. Нарядно украсили двор и гостиную, заказали еду из ресторана. Девочки вчера весь вечер провели вместе с флористом и теперь просят Надю отдать их в школу дизайна. Жаль, что попали в пробку. Я защелкиваю сережку и смотрю на себя в отражении. Даже не верится, что Динар станет моим мужем через несколько минут. Возможно, папа был бы за нас очень счастлив. Мне он редко снится, а Динару часто. Не знаю, почему так. Надеюсь, отец ни за что на меня не обижается. Все, я готова. Разглаживаю несуществующие складки на белом шелке и прикрываю глаза, заставляя себя дышать, чтобы успокоиться. «Красавица!» — восхищенно произносит Надя. «Сейчас позову Макса. Он сказал, что хочет отвезти тебя к жениху». «Что он хочет?» Я тут же прихожу в себя и даже забываю ненадолго мандраже. «Отвезти к жениху», — повторяет Надя. «И лучше не спорь с Максом. Он с Асадовым обо всем еще вчера договорился. И вообще, смирись, Наташа. Ты без пяти минут мужнина жена. И если Динар хоть в сотой доле такой же, как и Макс, то остается тебе посочувствовать». По-доброму улыбается она. «Ай, Асадов еще хуже». Я закатываю глаза. Даже страшно представить, о чем они там еще договорились. «Ладно, зови брата». Макс появляется в спальне через 5 минут. При параде. Я и не помню, когда таким красивым его видела в последний раз. Наверное, на том вечере, когда он потащил меня в ресторан по случаю успешного заключения сделки с Даневичем. «Боже! Наташка!» Макс делает паузу. «Как ты на Свету похожа! Настоящая принцесса!» Выдыхает он и, подойдя ближе, заключает меня в объятия. «Я так счастлив за тебя! Ну и за Асадова тоже, но за тебя больше!» Мы долго стоим, прижавшись друг к другу, и я едва сдерживаюсь, чтобы не заплакать. «Ну что, идем? Если бы несколько лет назад мне кто-нибудь сказал, что я младшую сестру замуж за лучшего друга буду выдавать, не поверил бы. Мне самой с трудом в это верится. Ведь девчонкой я не воспринимала Асадова всерьез и всегда сторонилась». «Ну да, сторонилась», — смеется брат. «Вышел из тюрьмы, а вы уже вместе живете. «Да ну тебя!» — толкаю его в плечо. «Тимура мы вечером заберем, вдруг сообщает брат. «Зачем?» — удивляюсь, непонимающе сдвинув брови. «Затем. Не спорь, Наташа. Заберем, я сказал. И Серафима с Лидой у нас пару дней поживут. Измайлов в гостинице разместился. Вам с Динаром одним нужно побыть. Я знаю, о чем говорю. У нас с Надей не было медового месяца. И месяц вам, конечно, никто не обещает, но пару дней провести вдвоем уже роскошь. Не отказывайся». «Ладно. Я не хочу спорить. К тому же Серафима, если что, присмотрит за Тимом. Наде уже сложно с таким животом бегать за двумя проказниками. Мы спускаемся по лестнице на первый этаж и выходим на улицу. Погода стоит замечательная. Двор украшен цветами и шарами. Запах в воздухе витает потрясающий. Все даже еще красивее, чем я представляла в мечтах. Пробегаюсь глазами по гостям и ищу Тимура. Они с Егором носятся по лужайке. Надя пытается их поймать и усадить на стуле у импровизированного алтаря. Улыбаюсь и перевожу взгляд на Динара. Дыхание тут же перехватывает, и я сильно сжимаю локоть брата. Асадов не спускает с меня глаз и выглядит напряженным. Я могу понять свое волнение, но почему он такой взволнованный? Неужели боится, что я сбегу? Не сбегу. Макс передает меня в руки Динара, и тот обнимает меня за талию, прижимает к себе и целует висок. «Ты меня знаешь», — тихо говорит брат Асадову. «Если что не так, все ребра за нее пересчитаю», — грозит он пальцем, как нашкодившему ребенку. «А потом и зубы, чтобы так счастливо больше никогда не смог улыбаться». «Прекрасное напутствие, брат», — смеется Динар, не сводя с меня сияющих глаз. «А если я его обижу?» — спрашиваю у Макса. «Все равно встану на твою сторону», — подмигивает он. Голос дрожит от переизбытка чувств, которые я испытываю, когда говорю Динару «да» и обещаю любить его до конца своих дней. Я не привыкла выставлять свои чувства на показ, и то, что сейчас на нас смотрят несколько пар глаз, сильно смущает. «Я точно с тобой голову потеряю», — шепчет Динар в ответ и скрепляет наш брак поцелуем. «Нельзя же быть такой искренней и желанной, маленькая. Всего в тебе слишком для меня». Он крепко прижимает меня к себе и не выпускает из рук остаток вечера. Ближе к ночи гости расходятся. Я провожаю Симу, Динар с Максимом прощаются с Пашей, и мы остаемся одни. Асадов хищно улыбается и тянет меня за руку наверх, в нашу спальню. «Я тебя таким красивым видела лишь однажды», — громко охаю, когда он поднимает меня на руки. «В Австрии, на том вечере. Я тогда положила глаз на Феликса, а ты сломал несчастному пальцы». Динар ставит меня на ноги посередине комнаты и пристально смотрит в лицо. «Феликс?» — морщится он. «Ты до сих пор помнишь его имя? Неужели действительно так понравился?» «Сына хотела назвать его именем и прислать тебе копию свидетельства по факсу, когда ты не отвечал на мои звонки. Феликс Динарович. Правда звучит?» «Какое счастье, что ты этого не сделала, Наташа!» Заливисто смеется Динар. «Ты парню жизнь сохранила. В курсе? Или ты всерьез сейчас?» Угрожающе щурит он глаза, и улыбка исчезает с его лица. Обвиваю руками шею Динара и льну к его твердому телу. «Я пошутила. В тот момент я сходила с ума по другому мужчине. И что самое удивительное, знаешь?» Игриво провожу кончиком языка по сухим губам Асадова. «Ну, давай, жги, малышка», — с хрипотцой произносит он. «До сих пор схожу по нему с ума и безумно его люблю. А еще мечтаю, чтобы он снял с меня трусики и исполнил свой супружеский долг». Я требовательно целую Динара в губы, ощущая, как хочу избавиться от одежды и почувствовать на коже его руки. Асадов ищет пальцами молнию на платье, а мне вдруг приходит идея подразнить его. Отталкиваю, упираясь ладонями в грудь, и медленно увеличиваю между нами дистанцию, направляясь к кровати. В черных глазах вспыхивает непонимание, но Динар не двигается с места и позволяет мне отойти. «Ничего не напоминает?» Тяну язычок молнии, и нежный шелк падает вниз. «Напоминает», — хрипло отзывается он. «Бассейна не хватает». Я остаюсь в чулках и белье. «Остальное сам снимешь. Только не рвать», — предупреждаю я. «Комплект мне очень нравится». Динар приближается, обхватывает рукой за затылок и жадно целует. Напористо. Я чувствую себя хрупким цветком на ветру от его напора. «Нет, Наташа». «Так не пойдет. Посмеивается он, и я слышу треск ткани. Дёргаюсь в его руках в попытке избавиться от плена настойчивых пальцев, но Динар непреклонен. «Спокойно, иначе тебя придется связать. Сейчас Тимуру сестричку делать будем», — заигрывает он. «А если не получится?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Получится», — уверенно заявляет Динар, проникая пальцем в мою влагу. «Я приложу к этому максимум усилий, малышка».